Формирование заработной платы. Формирование заработной платы в первую очередь зависит от материальных и социально-культурных условий воспроизводства рабочей силы. В связи с этим величину вознаграждения за труд определяют ряд конкретных социально-экономических факторов. Первый. Размер оплаты труда зависит от величины стоимости жизненных средств, расходуемых на воспроизводство рабочей силы. Второе. Важную роль в увеличении заработка играет уровень квалификации работника. Иначе говоря, здесь складывается размер инвестиций в человеческий капитал. Третье. Значительно влияет на величину вознаграждения за труд уровень производительности труда, достаточно высокий в последние десятилетия за счет внедрения достижений научно-технической революции. Вполне естественно, что на передовых в технологическом отношении предприятиях возрастает объем производимой продукции, улучшается ее качество, а работники вознаграждаются большими заработками. Четвертое. На величину оплаты труда во многом влияют национальные различия в степени развитости экономических и социальных условий жизни в разных странах. Эти различия зависят в конечном счете от научно-технического уровня производства и эффективности труда, степени развитости рабочей силы, достигнутого общественно-нормального качества жизни и иных факторов. По уровню заработной платы США долгое время лидировали в западном мире. Теперь новая технологическая революция приводит ко все большему выравниванию технико-экономических условий в развитых странах. Повышается стоимость рабочей силы во многих государствах, а также обостряется глобальная конкуренция между различными странами по степени использования квалифицированной рабочей силы. Примечательно, что в 50-80-х годах 20 века на Западе произошло существенное повышение реальной заработной платы. Особенно значительно, в 2-3 раза, она увеличилась в Японии. В результате сократился разрыв в национальных уровнях заработной платы. Вместе с тем видно, что менее развитые государства очень сильно отстают от западных стран. Этот разрыв объясняется в первую очередь различием в научно-технических и экономических показателях производства в уровне квалификации работников. Помимо рассмотренных нами социально-воспроизводственных факторов, на величину оплаты труда существенно влияют рыночные факторы. Первый. Спрос и предложение на рынке труда. Величина вознаграждения за труд может изменяться в соответствии с законами цены по предложению и цены по спросу. Когда спрос превышает предложение, цена определенного вида труда находится выше точки равновесной цены. Сейчас, под воздействием научно-технической революции, спрос на высококвалифицированных работников не удовлетворяется в полной мере, а это ведет к повышению оплаты труда специалистов со средним и высшим образованием. С другой стороны, спрос на неквалифицированную рабочую силу в большинстве случаев падает, что отрицательно сказывается на заработках людей, не обладающих средним уровнем образования. Вторым рыночным фактором, воздействующим на величину вознаграждения за труд, является конкуренция или монополия на рынке труда. Здесь соперничество ведет, естественно, к приближению уровня заработной платы к равновесной цене труда. Это означает, что конкуренция выступает уравнительным инструментом заработков. Проще говоря, рынок труда утверждает принцип «равная оплата за равный труд». Правда, в современных условиях такая идеальная конкуренция – редкое явление. До сих пор допускается дискриминация, ограничение или лишение прав определенных групп граждан по признаку расовой или национальной принадлежности, пола, по религиозным и политическим убеждениям. Свою силу на рынке труда проявляет и монополия. Прежде всего, монополисты средств производства, работодатели, пытаются диктовать работникам свои условия оплаты труда. Они заинтересованы в безработице, ослабляющей противоборствующую силу и дающей возможность снижать заработки. В свою очередь, организация работников в свободные, независимые профессиональные союзы позволяет им через коллективные договоры вести с предпринимателями контрнаступление, отстаивать общие экономические интересы. Столкновение между предпринимателями и профсоюзами временами, особенно в условиях плохой хозяйственной конъюнктуры, могут носить ожесточенный характер. Забастовочная борьба иногда достигает столь большого накала, что может даже парализовать всю экономическую жизнь. Не случайно поэтому во многих странах государство вмешивается в отношения между бизнесменами и трудящимися, их профсоюзами. В результате образуется своего рода треугольник. В нем взаимодействуют союзы предпринимателей, профсоюзы и государство, которое тем самым регулирует многие стороны трудовых отношений и оплату труда. Совершенно иначе складывается динамика оплаты труда в нашей стране. Изменение оплаты труда в России. В 1950-х годах в СССР образовался огромный разрыв в размерах заработной платы, которую получали, с одной стороны, высший слой государственных служащих, так называемая номенклатура, круг лиц, назначаемых на должности вышестоящими органами, и, с другой стороны, масса трудящихся. Во второй половине 1950-х годов заработки высокооплачиваемых служащих были значительно снижены и, как говорится, заморожены. Одновременно началось поэтапное, раз в 5 лет, повышение заработной платы низко- и среднеоплачиваемых рабочих и служащих. В итоге среднемесячная зарплата рабочих и служащих народного хозяйства страны возросла с 64 рублей в 1950 году и 80 рублей в 1960 году до 275 рублей в 1990 году. Между тем, все более усиливалось уравнительное вознаграждение за труд. Достаточно сказать, что, например, инженер, врач, юрист получали за свою работу меньше, чем высококвалифицированный рабочий. В 1992 году в Российской Федерации было отменено государственное централизованное регулирование уровня заработной платы на негосударственных предприятиях. Однако не вступили в силу конкуренция и другие регуляторы на рынке труда. В результате стали проявляться весьма противоречивые тенденции в динамике заработной платы. Во-первых, резко возросло денежное вознаграждение у нескольких групп работников. А. Повысилась оплата труда работающих в различных частных коммерческих фирмах, и туда перешли многие квалифицированные специалисты из государственных предприятий и учреждений. Б. Были сняты ограничения в росте заработков руководителей предприятий, и их денежные доходы во многих случаях превысили средний уровень оплаты труда в сотни и тысячи раз. В. На крупных монополистических предприятиях уровень оплаты труда в 2-4 раза превысил среднеотраслевой уровень заработной платы. Во-вторых, в 1990-е годы стоимость рабочей силы снизилась в 2 с лишним раза. С 1991 года среднемесячная начисленная заработная плата в ценах соответствующего года возросла с 548 рублей в 1991 году и 5995 рублей в 1992 году до 1582 рублей в 1999 году в масштабе цен, действовавшем с 1 января 1998 года. Но за этот период среднемесячная зарплата в ценах 1991 года снизилась в 2,7 раза. Очень заметно уменьшилась среднемесячная начисленная зарплата в 2 раза, исчисленная в долларах США. Исходя из среднегодового официального курса доллара в 1999 году по сравнению с предыдущим годом, когда разразился финансовый кризис в нашей стране. Об очень низком падении уровня оплаты труда свидетельствует и такой показатель. В 1991 году среднемесячная заработная плата вместе с выплатами социального характера превышала величину прожиточного уровня трудоспособного населения в 3,3 раза. Однако в 1999 году такое превышение составило только 1,6 раза, то есть средняя величина оплаты труда очень незначительно отличалась от крайне низкого прожиточного минимума. В-третьих, установилось и сохраняется ненормальное соотношение между минимальной заработной платой и величиной прожиточного минимума. В Советском Союзе никогда не был законодательно определен прожиточный минимум. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в 1998 году составила 555 рублей, хотя минимальная заработная плата рабочих и служащих была равна 83 рублям, то есть в 6 раз меньше. В 1999 году этот разрыв еще больше увеличился. Летом 2000 года были предприняты законодательные меры по повышению минимальной заработной платы. Низший уровень оплаты труда установлен с 1 июля 2000 года в сумме 132 рублей, с 1 января 2001 года – 200 рублей и с 1 июля 2001 года – 300 рублей в месяц. В-четвертых, во многих регионах страны вместо денежной заработной платы широко применялись суррогаты – заменители. В одном случае работникам предприятий взамен денег выдавались талоны – клочки бумаги с печатью, по которым в определенных магазинах распределялось продовольствие. Затем деньги, однодневки, уничтожались. По стране насчитывалось свыше 150 подобных видов зарплаты. Некоторые фирмы расплачивались за труд частью своей товарной продукции. На руки работникам выдавали, например, на ликероводочных заводах бутылки водки, на плодоовощных базах огурцы и так далее. В-пятых, на многих предприятиях и организациях в 1990-х годах сильно выросла задолженность предприятий и учреждений по заработной плате. Так, просроченная задолженность предприятий и организаций по оплате труда работникам на начало 1999 года составила 77 миллиардов рублей, а в 2000 году сократилась на 44 миллиарда рублей. С 1999 года российское правительство стало принимать меры по обеспечению выплаты заработной платы в надлежащие сроки и ликвидации образовавшейся задолженности по оплате труда. Восстановление законных прав трудящихся – это непременное условие для стимулирования их продуктивной деятельности.